Я не позволяла заранее готовить ребенку приданое, а в магазинах все внезапно исчезло, все было из-под прилавка, и мать случайно достала эти 10 метров, и теперь мы носили их за собой, чтобы было во что завернуть ребенка, если наш дом сгорит. Несколько раз по настоянию отца мы ходили в метро, но это было далеко, утомительно, и мы бегали во Вдовий дом через площадь Восстания, но иногда не успевали перебежать площадь, и бомбежка заставала нас в длинной каменной подворотне напротив Вдовьего дома, и мы видели, как осколки зенитных снарядов падали на площадь на крыши стоявших пустыми трамваев. Вся эта беготня каждую ночь, и недосыпание каждую ночь, и ожидание бомбежки совсем вывели из строя мою мать. У нее началось какое-то нервное заболевание, да и отец стал сдавать, а я очень уставала, и мы решили спасаться от бомбежек в Переделкино, на пустующей даче Вишневского. Но в город приходилось ездить, отец работу искал и продавал вещи, и, сдав их в комиссионный, потом бегал смотреть, разбомблен магазин или еще пока цел. А я бегала по всяким военным учреждениям, пытаясь получить от Тарасенкова аттестат, без которого мне даже сложно было бы эвакуироваться, а эвакуация нависла надо мной дамокловым мечом. Но Тарасенков находился под Таллином, а Эстония была уже почти вся занята немцами, и самолеты с почтой сбивали, и аттестат до меня не доходил. Я ездила в Москву ранним поездом, ибо очень много времени приходилось тратить на вокзале, ожидая, пока у каждого приезжего проверят паспорт с московской пропиской и впустят в город. На всех вокзалах, на всех дорогах стояли заградительные отряды. Обычно этим же ранним поездом ездил из Переделкино в Москву Борис Леонидович. Потом, когда в 1943 году вышла его маленькая книжка стихов «На ранних поездах», мои товарищи подтрунивали надо мной, что я ездила с Борисом Леонидовичем на ранних поездах. Но ранних поездов не было, ибо я, завидя Пастернака, пыталась смыться подальше и сесть в другой вагон. Я не могла превозмочь робости, меня стесняло не только мое положение, но главное, о чем ему со мной говорить. Конечно, из вежливости он будет занимать меня разговорами, проклиная в душе. И я заранее представляла себе мучительные паузы, когда не знаешь, что сказать. Но однажды мы все же оказались в одном вагоне, и он шумно и радостно со мной, здороваясь, словно мы были с ним миллион лет знакомы, уселся напротив меня у окна. Он, оказывается, видел меня не один раз, но ему казалось, что я ищу одиночество. Он так это понимает. Иногда так хочется быть совсем одному, и любое постороннее вторжение воспринимается почти как физическая боль. Он сам ищет уединение. Ему так надо сосредоточиться, подумать, но совершенно невозможно. Он мечется между Москвой и дачей. Собственно говоря, дача — это и есть теперь его дом, его рабочее место. Но раз дача, то все едут на воздух, без дела, без предупреждения, когда кому заблагорассудится. И вовсе не те, кого хотелось бы видеть, кто тебе нужен. Он не станет мне докучать своим обществом. Он только хочет узнать, где Тарасенков, что с ним, и, пожалуйста, ему большой, большой привет и всякие добрые и самые лучшие пожелания». Он уверен, что все будет хорошо, что мы все встретимся, обязательно встретимся. Иначе не может, иначе не должно быть. Это так ужасно. Война всех разбросала, все рушится вокруг. Порвалась связь времен. Люди теряют друг друга. Зинаида Николаевна где-то там, в каком-то татарском местечке под Казанью. А Евгения Владимировна с Женечкой уехала в Ташкент и даже не простилась, и даже не успела сообщить, что уезжает, что было так внезапно, теперь даже нет времени присесть на дорогу. Примечание. Евгения Владимировна Лурье,